«Так вот, молодой человек», — сказал он, отшвырнув очередную оболочку. «По моему разумению, а вы возражайте, если я не прав, летающие блюдца никакого отношения к цивилизации хозяев не имеют. Это совершенно иная технология. Вспомните, в блюдцах есть люки». «А люки-то тут при чем?» — не выдержал Василий. «А при том, что хозяева, как вы уже, наверное, заметили, ничего не знают ни о дверях, ни об окнах. Видели вы здесь хоть одну дверь или окно?» «Видели», — сказал Ромка. «В кнуре». «Вот именно». Сократыч поднял хрупкий и сухой палец, и все озадаченно на этот палец посмотрели. «Хозяева даже не смогли скопировать как следует обычную хрущевку. Идея дыры в стене должна казаться им нелепостью, а уж идея закрывающейся дыры так просто выше их разумения». «А как же они так обходятся, без дверей?» — недоуменно спросил Василий. «А вот так!» — Сократыч плавным жестом обвел помещение, по которому лениво перекатывались радужные волны света, и, воспользовавшись общим замешательством, расправился с еще одним тюбиком. «Это первое», — любезно сообщил он, утирая усы. «Второе — материалы. Я, конечно, не химик и не могу точно определить, из чего сделаны стены или, скажем, кабели. Но это явно не металл. Хозяева вообще крайне редко используют металлы. А летающее блюдце — цельнометаллическое». И дедок Сократыч победно оглядел собеседников. «Ничего не понимаю», — чистосердечно признался Василий. «Да чего ж тут не понять?» — удивился Сократыч. — Блюдце — это одна цивилизация, а хозяева — совсем другая. Ну, представьте себе, скажем, что вы на английском воздушном лайнере прибыли во Францию. Представить себе этого Василий не мог, но в целом мысль уловил. — Так это что же? — мрачно промолвил он и задумчиво поскреб ногтями трехдневную щетину на широком волевом подбородке. — Выходит, хозяева наняли этих, которые на тарелках? Чтобы они нас сюда забрасывали? «Совершенно не обязательно», — бодро возразил заморивший червячка дедок Сократыч. «Во-первых, это еще нужно выяснить, кто кого нанимал, и вообще есть ли у них понятие найма. Но это разговор долгий. А во-вторых, с чего вы решили, что вас кто-то сюда-то специально забрасывал? По-моему, никто никого насильно в люк не запихивал. Сами залезли». «А что же они тогда с земли вывозят?» Сильно помрачнев, с подозрением спросил Василий. «Да все что угодно. Кстати, вывозят или завозят? Тоже неплохо бы уточнить. А людей они могут прихватывать чисто случайно. Ну вот, скажем, зачерпнули мы ведром воду, а там еще и лягушка». «Слушай, дед, я от тебя торчу!» Решительно врубился в разговор Ромка. «А чего ж они тогда кнуру построили? Каждую ночь камушки подкидывают, жрать дают». Дедок Сократыч так и расплылся от удовольствия. Оба вопроса, надо полагать, были ему на руку. А к бесцеремонному обращению он уже привык давно. «Если хозяева достаточно гуманны, то что, скажите, им с нами еще оставалось делать? Вот, допустим, вы, Рома, обнаружили, что к вам домой пробрался бездомный щенок. Ведь вполне возможно, что вы построите ему конуру, накормите». «Ага, щенок», — перебил Ромка. «А если щенок везде гадит и мебель грызет?» «В самую точку», — в полном восторге вскричал Сократыч. «Добавьте еще, что он отказывается спать в конуре и перебирается жить, ну, скажем, в тумбочку с чистым бельем. Ну и выгнать обратно на улицу». «Здравая мысль», — одобрил дедок. «И все же хозяева нас обратно не гонят. Следовательно...» Он замолчал, выжидательно глядя с младенчески счастливой улыбкой то на Василия, то на Ромку. «Ну?» — не выдержал Василий. «Что следовательно-то?» «Следовательно, хозяевам выгодно, чтобы щенок грыз мебель и спал в бельевой тумбочке», — ясно выговорил Сократыч. «Дед, по-моему, у тебя глюки», — искренне сказал Ромка. Но дедок Сократыч его не услышал. У него было лицо человека, внезапно вспомнившего про невыключенный утюг. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» Потрясенно выговорил он, наконец, и поднял на собеседников слегка округлившиеся глаза. «Странно, как-то мне раньше в голову не пришло. Вот послушайте, кто виноват, что мы оказались здесь?» Владельцы летающих блюдец, не правда ли?» Сократыч честно сделал паузу и, не услышав возражений, продолжал. «А кому мы наносим урон? Хозяевам, так ведь? Иными словами, с нашей стороны будет вполне резонно предположить, что хозяева имеют право требовать с виновников, то есть с владельцев летающих блюдец, компенсации за наносимый нами ущерб. И если размер компенсации значительнее, чем размер ущерба, то, стало быть, хозяевам выгодно, чтобы мы ломали как можно больше. Я, конечно, не экономист, но, кажется, гипотеза вылепляется прелюбопытнейшая». Весьма довольный собой, Сократыч потянулся за следующей капсулой. «Так эти на тарелках», — ошарашенно проговорил Ромка. «Они что, совсем глупенькие, что ли? Прилетели бы разок, посмотрели». «Возможно, им дешевле заплатить штраф, чем добиваться справедливости», — тонко заметил Сократыч. «Такое и у нас, согласитесь, случается. Причем сплошь и рядом. А вот и Василий не даст соврать». Василий мотнул отяжелевшей головой, словно стряхивая наваждение. «Сократыч», — проскрежетал он, — «я ж тебя о чем спросил? Я тебя спросил, когда прилетают тарелки, и все. А ты мне тут плетешь про хозяев и про этих...» «Да, действительно», — дедок смутился. «Вы здесь уже сколько? 3 дня? Ну вот, стало быть, еще денька через 3 можно уже садиться в засаду. Желательно где-нибудь возле конуры. Хотя, честно предупреждаю, зря вы это затеяли, Василий». «Ну это мы еще посмотрим», — буркнул тот. «Значит, через 3 дня в ночь. А тарелки каждый раз кого-нибудь привозят?» «Нет», — сказал дедок. «Если бы каждый раз, тут бы уже повернуться было негде. Чаще всего сядет, постоит и улетит снова». «Люк открывает?» «Если привезла новичка, обязательно». «И сразу закрывается?» «Да». «Понятно. А сами открыть не пробовали?» «Открыть нет, но разломать пытались». «И чего?» — с интересом вмешался Ромка. «Да ничего. По-моему, Рома, вы единственный, кому удалось оторвать от летающего блюдца хотя бы одну деталь». Ромка остался весьма доволен услышанным. Минута прошла в молчании. «Так», — с угрюмой решимостью Василий снова поскреб щетину. «Ну, спасибо тебе, Сократыч. Что-то я тебя еще хотел спросить. Да, не знаешь, чем тут бреются?» «А световодом», — любезно объяснил дедок. «Вон тем, тоненьким, сереньким, с краешку. Сейчас покажу». Все трое встали и приблизились к стройным, улетающим ввысь стволам, неспешно расплескивающим радужные волны. Серенький световод был тонок, как струна, и не сразу различим. «Вот», — сказал дедок Сократыч. «Не бойтесь, кожу не прорезает, а щетину снимает идеально. Единственная трудность заключается в том, что все приходится делать наоборот. Так сказать, не бритвой по лицу, а лицом по бритве. Ну ничего, со временем привыкнете».